Правда, разоряя компаньона, Джир терял собственные деньги, но это его не огорчало. Им владело одно единственное желание — отомстить. И ничего лучше, чем отнять у Берроуза верфи, то есть разрушить дело всей его жизни, нельзя было придумать. Любопытство ради, Джирд открыл сумочку Каринны. Шелковый носовой платок, несколько долларов, пудреница с зеркальцем, флакончик духов и, что его крайне поразило, маленький кинжал с коротким острым лезвием и рукояткой, украшенной драгоценными камнями. Джейрд с удивлением повертел столь необычную находку. Странно, что девушка из хорошей семьи носила с собой подобную вещь. А еще он обнаружил листок бумаги с адресом, который был уже знаком от Неда Догерти. Конечно, Джейрд и раньше сомневался в правдивости Каринны, но теперь у него в руках было неоспоримое доказательство. Нед сообщил, что Каринна 2-3 раза в неделю посещает игорный дом, что на другом берегу Чарльз-Ривер. Но это был не просто игорный дом. На втором этаже желающим сдавались комнаты, куда мужчины приводили женщин. Немного везения внизу, немного похоти наверху. Обнаружив эту записку, Джейрд окончательно удостоверился в порочности Каринны и перестал сожалеть, что придется использовать девушку для достижения своей цели. Сэмюэль Берроуз и его испорченная дочь этого заслуживали. Так считал Джейрд Беркетт. Глава 7. Каринна нетерпеливо притопнула ногой. На часах уже далеко за полночь, она еще не готова. «Флоренс, поторопись, пожалуйста. Терпеть не могу опаздывать. Раз уже, наверное, ждет меня на улице». «Волосы у вас слишком шелковые, вот и рассыпаются. Их уложить очень трудно». Флоренс была спокойна, успев привыкнуть к ночным сборам. «Но о Расселе Дрейтоне нечего так уж беспокоиться. Никуда он не денется. Прошу тебя, не начинай читать нравоучения. У меня сегодня нет настроения тебя выслушивать. Надоело». «У вас, мисс, никогда нет настроения слушать разумные советы». Не так-то просто было заставить замолчать Флоренс, которая не теряла надежды наставить на путь истинный свою подопечную. «Бежать куда-то среди ночи. Это же надо такое придумать. В один прекрасный день вы пожалеете о том, что вытворяли такие ужасные вещи. Помяните мое слово». «А почему бы и тебе не отправиться со мной? Ты позаботишься, чтобы я не попала в беду», — беспечно рассмеялась Каринна. «Уверена, Рассел не будет возражать». Флоренс была потрясена предложением своей хозяйки. Хотя она и была на 15 лет старше своей молоденькой мисс, их разделяла целая эпоха. Служанка принадлежала другому поколению и придерживалась строгих моральных правил. «Да, предложили, ничего не скажешь. Хороша бы я была там, в вашем игорном доме. Да моя мать в гробу перевернулась бы, узнай, что я по ночам хожу в дома порока». «Да ведь ты там никогда не была и не знаешь, что это такое. В конце концов, могу я доставить себе немного радости или нет? Или это преступление? Я прекрасно научилась играть и теперь почти не проигрываю. Если бы ты только знала, Флоренс, какое это наслаждение играть, как это захватывает». «Не надо мне ничего рассказывать, мисс. Вы сами прекрасно знаете, как это грешно. Вы знаете, что поступаете дурно. Иначе зачем вам тайком уходить через черный ход? Зачем переодеваться в балахон, в котором вас никто не узнает? Ведь это же надо такое придумать. Вы опозорите свою семью, Каринна Бероуз.